Глава 33. 3 месяца спустя. Максим. «Я так понимаю, это она, твоя бывшая жена?» — задает вопрос мне в лоб Лиза, при этом не сводя взгляда со стоящей к нам спиной Лере. На благотворительном вечере собралось не меньше сотни людей, но именно она же, словно чувствуя наши взгляды, на мгновение поворачивается. Увидев меня, сразу же отводит в сторону растерянный взгляд. «Простите, но я совсем ничего не помню». Наверное, для нее такой исход оказался лучшим. Я не знаю, как после того, что она сделала, нормальный человек сможет жить без угрызений совести. С другой стороны, я безумно желаю, чтобы она все вспомнила, чтобы она прочувствовала всю ту боль, что чувствовал я. Вот только есть ли в этой суке хоть капля чего-то человечного, чтобы иметь способность в принципе чувствовать? И нет, не думайте, я вовсе не жажду мести. И не убиваюсь по Лере. Да, первое время было сложно начать жить заново, но я сумел. Думаю, что жизнь с Марком уже наказание для нее. Этот неуравновешенный психопат навряд ли превратит жизнь Леры в сладкую сказку. Этот идиот даже на людях не может держать себя в руках, что уж говорить о том, когда они остаются наедине. Но это ее выбор, в общем-то. И как же ты догадалась? Ни один мускул на моем лице не дрогнул. Сделав беззаботное выражение лица, всем своим видом показываю, что мне все равно. На самом же деле все внутренности выкрутила, едва я столкнулся с ней сегодня вживую. «Пху!» — прыскает со смеху Лиза, закатывая глаза. «Нетрудно понять. Ты весь вечер пялишься на нее». «Тебе кажется». Сухо заключаю, показывая тем самым, что разговор на эту тему окончен. «Ладно, ладно, не злись. Ее руки ложатся на мои плечи. Хочешь, я сниму тебе напряжение?» Поручно шепчет мне на ухо. «Я знаю здесь одно укромное местечко». «Пошли», киваю в согласии. И вот уже Лиза тянет меня куда-то в сторону подсобок. Лизу я встретил в тот самый злополучный день. Заливая свою боль и горечь алкоголем, до чертиков надрался в ночном клубе. Она слушала тогда всю ночь мои пьяные бредни, давала советы, старалась утешить. Неудивительно, что проснулся я утром рядом с ней. Как-то так и получилось, что с тех самых пор мы часто видимся. Лиза не требует от меня любви до гроба. Семья и дети ее абсолютно не интересуют. Последнее важный пункт для меня, так как после развода с Лерой женитьба для меня теперь табу. Больше я никогда на это не подпишусь. Лиза не пилит мозг и никогда не лезет с расспросами. Ей хватает понять по моему взгляду, что лучше меня не трогать. Да и в постели она очень даже хороша. Лиза заводит меня в комнату, на двери которой красуется надпись «Вход только для персонала». «Ты уверена, что нас здесь никто не увидит?» Скептически спрашиваю, в то время, пока Лиза набрасывается на меня, активно при этом расстегивая пуговицы на рубашке. «Не думай об этом, расслабься и получай удовольствие», — томно выдыхает мне на ухо девушка. «И все бы хорошо. Да вот только пока занимаемся с Лизой сексом, представляю на ее месте Леру. Идиот. Жил же себе спокойно, пока ее не было на горизонте. Стоило ей только появиться, все, пиши пропало». Лиза стонет так громко, и мне кажется, что нас слышит весь банкетный зал. Затем девушка резко затихает. Ее всполошенный взгляд устремляется к двери. Лишь сейчас замечаю среди темной комнаты полоску света, появившуюся из открытой двери. Ну и кому тут вздумала подглядывать за нами? Черт возьми, Лера!